Стены, впрочем, как и крыши, остались в полной неприкосновенности. Кое-где стояли машины чуточку непривычного вида, легковые и грузовые, однотипной светло-зеленой окраски со знакомыми уже эмблемами. И ни единого человеческого скелета, ни единой косточки. Техника и разнообразные бытовые предметы вплоть до мелочей сохранились полностью, а вот люди исчезли бесследно, словно здесь прошло что-то вроде докаты. Правда, доката оставляла одежду, а здесь ничего похожего. Осталось только то, что моряки сами с себя сняли, вроде плащей и фуражек на вешалке. Он вышел к пирсу, встал на его кроме и долго рассматривал лежащий на боку корабль, который для удобства с самого начала поименовал крейсером. В самом деле, незаметно ни малейших повреждений на видимой стороне, словно некая могучая сила аккуратно положила корабль на дно, как ребенок игрушку, глубина ярдов 40. Подвести понтоны, накачать их воздухом — в принципе, задача, выполнимая даже для таларской техники. Похожие задачи флот с блеском выполняет. Правда, до сих пор поднимали только свои корабли. Обычные парусники или пароходы, не такие уж и большие. Но все равно стоит попробовать. Он напомнил себе, что рано загадывает. Сначала нужно еще добраться до места, откуда он сможет командовать своими бравыми моряками, вообще добраться до суши. Бросив последний взгляд на крейсер, чертовски хотелось вступить в обладание столь серьезной игрушкой, он отвернулся, направился к зданию в самом центре базы, которое высмотрел уже давно с верхушки скалы. По всей видимости, именно там должен был располагаться штаб, командование, руководство. Такой уж был вид у этого трехэтажного дома с острой зеленой крышей, высокими окнами и изящным крыльцом с затейливыми перилами. Все вокруг было настолько нетронутым и знакомым, что он забывал порой, где находится. Разве что небосвод над головой выглядел совершенно иначе, чем на суше, а в остальном земная твердь, разве что сопротивление воды, когда шагаешь быстро, ощущается чуточку иначе, чем сопротивление воздуха, да башмаки при каждом шаге срывают скользкий мох. У крыльца стояло с полдюжины легковых машин, судя по их роскошному виду, принадлежавших старшим офицерам. Вывески не имелось, зато по обе стороны высокой входной двери из какого-то резного дерева висели два флага. Один с горизонтальными, зелено-черными, другой светло-синий со знакомой эмблемой, окруженной золотым венком из листьев неизвестного растения. Сварог поднялся на крыльцо. В богато украшенном вестибюле справа стоял полированный стол с несколькими телефонами и мониторами, но дежурного за ним, естественно, не было. Сварог мимоходом полюбовался великолепной мозаикой, покрывавшей стену справа от пола до потолка, морское сражение меж парусными кораблями, грозди белоснежных парусов, густые клубы пушечного дыма, желтое пламя, головы на волнах. В вестибюле не было ни указателей, ни табличек с перечнем кабинетов или званий должностей их обитателей, но это не так уж важно. Глава вторая. Обитатели порта. Старательно обойдя все три этажа здания, повсюду чистота, порядок, явственная роскошь, Сварог в конце концов спустился обратно на второй. Именно там располагалось помещение, которое после детального осмотра следовало признать приемной перед кабинетом самого важного на базе лица. Роскошная была приемная, целых три стола для адъютантов и порученцев, уставленные телефонами и прочими подручными приборами, вдоль одной из стен шеренга глубоких кожаных кресел, вторая стена украшена огромными картинами в золоченых рамах, изображавшими батальные сюжеты или идущие в открытом море корабли, парусные, паровые, а также не испускавшие дыма, наверняка более современные и особенно прославившиеся в истории военно-морского флота. Названия многих можно было без труда прочитать на борту, но они, разумеется, Сварогу ничего не говорили. Он взялся за затейливую позолоченную ручку, и высокая дверь распахнулась удивительно легко. Сварог с первого взгляда убедился, что именно здесь некогда имел честь обитать самый важный. Огромный глобус в углу, многочисленные модели кораблей под стеклянными колпаками, большой стол с позолоченными углами и резными украшениями, лежащая на нем фуражка, блиставшая обилием золотых листьев, разлапистостью кокарды, украшенной даже полудюжиной небольших бриллиантиков. Многое здесь заслуживало внимания, но он в первую очередь направился вглубь кабинета, к огромной карте на стене, ощущая нешуточное волнение, впервые увидел, как выглядел Талар до шторма, какими были моря, острова и суша. Только Диори, ледяной остров, нисколько не изменился. Все остальное оказалось непривычным, другим. Сигур и Бран-Лук исчезли. Вместо них обширная земля. Причем Инберколпт, оказалось, и в самом деле представляет собой устье большой реки, впадающей в море.